Рассказ Шондипа. Слезы прорвали плотину. Немола вызвала меня к себе. Она долго молчала. Глаза ее были влажны. Я понял, Бемола ничего не добилась от Никхила. Она была уверена, что добьется своего, но я не разделял ее надежд. Женщины очень хорошо видят, в чем слабость мужчин, но они не в состоянии проникнуть в тайну того, в чем заключается их достоинство. Короче говоря, мужчина — тайна для женщины, а женщина — для мужчины. Если бы этого не было, то это означало бы, что природа напрасно затратила силы, отделив их друг от друга. Гордость. Она не думала о том, что не сделала нужного дела. Она горевала, не получив того, ради чего решилась заговорить с мужем. Нет конца оттенкам различных движений, слез, хитрости, ласки, которые нужны женщинам, чтобы добиться своего. И в этом-то их очарование. Женщина гораздо своеобразнее мужчин. Когда Бог создавал мужчину, он был школьным учителем. В его сумке были лишь книги и правила. Когда же наступило время создавать женщину, Бог превратился в художника, а в его сумке нашлись краски и кисточки. Бемола показалась мне особенно привлекательной, когда покрасневшая от уязвленного самолюбия, с глазами полными слез, она безмолвно стояла передо мной, словно повисшая над заходящим солнцем туча, полная огня и влаги. Я подошел к ней совсем близко и взял ее руку. Она не отдернула руки и лишь сильно задрожала. «Пчела», — обратился я к ней, — «ведь мы товарищи, у нас одна цель. Присядьте». Я усадил Бемолу в кресло. Удивительное дело, весь порыв на этом и кончился. Так период дождей с ревом и грохотом Падма мчится вперед, и, кажется, ничто ее не остановит. Падма — один из самых крупных рукавов Ганга при впадении его в Бенгальский залив. Примечание редакции. Но вдруг, без всякой видимой причины, она изменяет свое направление и устремляется в другую сторону. Где и какая преграда встретилась на ее пути, сами боги не знают. Я схватил руку Бемолы, и где-то в глубине меня зазвенели все большие и малые струны моего сердца. Почему же они умолкли, и звук их не вырвался наружу? Я понимал, что глубокая колея жизненного пути прокладывается долгие годы. Когда поток желаний усиливается, колея местами прерывается, местами сворачивает в сторону. В душе возникают сомнения. Но что это? Я чувствую их, но мне трудно понять их причину. Одно ясно. Неуверенность является для меня препятствием, и мне никакими свидетельскими показаниями не доказать, что я такое на самом деле. Я тайна для самого себя, и поэтому я так полон собой. Если бы я мог разгадать эту тайну, я перестал бы терзаться сомнениями и обрел покой. Бемола, бледная, села в кресло. В душе она понимала, опасность миновала. Комета промчалась стороной, но от удара ее огненного хвоста Бемола на несколько мгновений словно потеряла сознание. Желая рассеять ее угнетенное настроение, я сказал: «Да, случилась неприятность, но не будем из-за нее огорчаться, будем бороться, да, царица?» Не сразу овладев собой, Бемола промолвила: «Да». Чтобы было ясно, с чего начать, необходимо составить план. С этими словами я достал из кармана карандаш и бумагу. Мы принялись обсуждать, как надо будет распределить обязанности среди приехавших из Калькутты и примкнувших к нам. Вдруг Бемола прервала меня на полуслове. «Оставим наш разговор пока, Шандип-бабу. Я приду в 5 часов, и мы тогда поговорим обо всем». С этими словами она поспешно вышла из комнаты. Видно, она долго боролась с собой, но так и не смогла вникнуть в смысл моих слов. Ей нужно было побыть одной и, возможно, хорошенько выплакаться. Когда Бемола ушла, атмосфера в комнате стала еще более опьяняющей. подобно тому, как на небе после заката солнца краснеют облака, так после ухода Бемолы во мне вспыхнула страсть. Мне казалось, что я упустил подходящий момент. Какая трусость! Может быть, Бемола ушла, презирая меня за непонятные колебания? Она имела на это право. От всех этих мыслей у меня кружилась голова. Вошел слуга и доложил, что меня хочет видеть Омуло. На миг мелькнула мысль не принять его, но он уже вошел в комнату. Омуло сообщил о столкновениях, связанных с продажей соли, сахара и платья, и атмосфера опьянения, наполнявшая комнату, моментально рассеялась. Словно я проснулся от долгого сна и встал готовый к борьбе. Впереди поле битвы. «Бонде моторум». «Арендаторы Заминдара Кунду», — сказал Омуло, «которые привозят товары на ярмарку, перешли на нашу сторону. Почти все служащие Никхилы тайно поддерживают нас. Купцы-мирварцы просят разрешения им продать иноземные ткани хотя бы ценою небольшого штрафа, иначе они разорятся». Мирварцы — жители Мирвара, район в Раджастане. Примечание редакции. Мусульмане же не хотят признавать контроля. Один крестьянин купил своим детям по дешевке немецкие платки, а какой-то парень из здешних, примкнувший к нашей партии, отобрал их у крестьянина и сжег. Начался скандал. Мы сказали, что купим ему теплую индийскую ткань. Но где ее взять по дешевой цене? Пестрых тканей не видно. Нельзя предложить ему и кашмирскую шаль. Крестьянин отправился к Никхилу и разрыдался. Никхил посоветовал ему подать в суд на парня, который сжег платки. Но служащие Никхила приняли на себя заботу о прекращении дела, даже адвокат крестьянина — наш сторонник. Однако где взять денег, чтобы покупать ткань местного производства взамен той, которую мы сожжем, и потом еще вести судебное дело? А между тем торговля иноземными тканями, которые мы сжигаем, все расширяется. Это напоминает случай с навабом, которому нравился звук бьющихся хрустальных люстр. Он ходил по домам и бил их, и торговля люстрами моментально расцвела. Дешевых теплых тканей местного производства на рынке нет. Наступили холода. Будем ли мы поддерживать или запрещать иностранную фланель и шерсть? «Не следует купивших иностранную ткань задабривать тканями местного производства», — сказал я. «Наказанными должны быть они, а не мы». Мы не растеряемся. Если они подадут на нас в суд, мы подожжем их хлеба. Ну-ну, Омуло, не стоит так удивляться. Мне совсем не доставляет удовольствия устраивать иллюминацию из подожженных крестьянских полей. Но это борьба. Если боишься причинить кому-либо горе, тогда погрузись в сладостные эмоции, катайся по земле, преисполненной любовных переживаний. Что же касается иноземных теплых тканей, то как бы ни было трудно, нельзя на них согласиться. Я ни за что не пойду на компромисс. Когда не было цветной английской фланели, крестьянские дети заворачивались с головой в домотканную ткань и переносили холода, пусть и теперь делают так. Я знаю, что это не удовлетворит их, но сейчас не время считаться с чьими-то желаниями. Правдой и неправдой нам удалось перетянуть на свою сторону многих лодочников, которые перевозят товары на рынок. Однако самый влиятельный из них, Мирджан, никак не поддается уговорам. Спросили местного агента, может ли он потопить лодку. «Что ж тут такого, могу?» — отвечал тот. «Но не придется ли мне отвечать за это? Не надо подставлять голову под удар, но в крайнем случае я за все отвечу», — сказал я. Как-то раз в базарный день лодка Мирджана стояла у пристани, а сам он отправился на рынок. Гребцов тоже не было. Агент заманил их на какое-то представление. Воспользовавшись удобным случаем, он отвязал лодку и вывел ее на середину течения. Наполнив лодку всяким хламом, он сделал пробоину в дне, и лодка затонула. Мирджан все понял. Он явился ко мне и, сложив с мольбой руки, заявил: «Господин, я был дерзок, теперь...» «Как же ты теперь все так хорошо понял?» — спросил я. Оставив мой вопрос без ответа, он продолжал. «Господин, лодка стоила около 2000 рупий. Теперь я понял, если простите мою ошибку», и он повалился мне в ноги. Я предложил ему зайти ко мне дней через 10. С стоит Мирджану отдать 2000 рупий, и его можно будет прибрать к рукам. Если привлечь людей, подобных ему, наше дело пойдет. Нам нужно иметь в своем распоряжении порядочную сумму денег, иначе мы ничего не добьемся. Как только вечером Бимола вошла в комнату, я поднялся с кресла и сказал: «Царица, все готово, медлить нельзя, необходимы деньги». «Деньги? Сколько денег?» — спросила Бимола. «Не очень много, но нам нужно достать деньги любым путем». «Скажите, сколько?» — настаивала Бимола. «В настоящий момент всего-навсего 50 000 рупий». Услышав о такой сумме, Бимола удивилась, однако не подала виду. Разве она могла отказать? «Царица, вы способны сделать невозможное возможным», — сказал я. «Да, вы уже и делаете. Если б я мог убедить вас в этом, теперь же не время. Такой день наступит, а пока нужны деньги». «Я дам деньги», — последовал ответ. «Я понял. Бимола решила продать свои драгоценности. Ваши драгоценности должны оставаться нетронутыми. Неизвестно, что будет впереди». Бимола вопросительно взглянула на меня. «Вам нужно взять деньги у мужа». Бимола удивилась еще больше. Через некоторое время она сказала: «Как же я возьму его деньги? Разве его деньги не ваши?» «Нет, не мои», — ответила она с большим достоинством. «В таком случае эти деньги и не его. Деньги принадлежат родине, и в момент, когда они нужны стране, Никхил их утаивает. Но как же мне их достать?» «Как угодно. Вы сможете это сделать. Вы отдадите деньги тому, кому принадлежат они по праву. Бонде мотором! Бонде мотором!» «Этой мантрой вы откроете сегодня крышку железного сундука, раздвинете стены сокровищницы. Пусть будут удивлены сердца тех, кто не признает великой силы нашей мантры. Пчела! Бонде мотором!» «Мы мужчины, мы цари, мы будем собирать дань. С момента нашего появления на свет мы непрерывно опустошаем землю, и чем больше мы предъявляем ей требований, тем больше она подчиняется нам. С незапамятных времен мы собирали плоды, рубили деревья, копали землю, убивали зверей, ловили птиц и рыбу. Мы без разбора брали все и отовсюду, со дна океана, из земных недр, из пасти смерти. Такова мужская природа. Мы не щадим ни одного железного сундука в сокровищнице Всевышнего. Мы все разрушаем и отбираем. В удовлетворении желаний человека заключается радость земли. Выполняя бесконечные требования человечества, земля становится плодородней, обильней, прекрасней. В противном случае она, покрытая зарослями джунглей, не узнала бы самой себя. Все двери ее сердца оказались бы закрытыми, ее алмазы оставались бы в толщах земных пород, а жемчуга никогда не сверкали бы на солнце. Силой своих требований мы, мужчины, пробудили сегодня и женщин. Жертвуя для нас собою, они постепенно ощутили свое величие. Они обретают вновь все алмазы своего счастья и жемчуга своих печалей, собрав их в нашей царской сокровищнице. Брать для мужчины означает отдавать. Женщина же, отдавая, приобретает. Бимоле я предъявил слишком большие требования. Внутренне я боролся сам с собою, и потому сначала испытывал некоторое смущение. Для нее такое поручение было слишком трудным. Хотелось позвать ее и сказать: «Нет, вас не должны касаться наши трудности. Зачем вносить в вашу жизнь беспокойство?» На несколько мгновений я позабыл, что мужчины именно для этого и созданы. Мы вызываем трудности, сеем беспокойство среди пассивных людей, тем самым делая их существование плодотворным. Если бы мы не заставляли женщин рыдать, то дверь в богатую сокровищницу их печали оставалась бы закрытой. Мужчины созданы для того, чтобы благословлять мир на рыдание. Зачем тогда так сильны их руки, так тверд их кулак? Бимола всем сердцем желала, чтобы я, Шандип, потребовал от нее чего-то большего, пусть даже смерти. Иначе будет ли она счастлива? Столько времени она не знала невзгод, теперь все ее внимание было устремлено на меня. Она слишком долго была счастлива, и теперь стоило только увидеть меня, как на горизонте сгустились грозовые тучи. А разве мое назначение на свете заключается в том, чтобы, сжалившись, избавить ее от слез? Конечно, главной причиной моего смущения явилось требование денег. Деньги — мужское дело. В моей просьбе звучало что-то нищенское, поэтому пришлось назначить большую сумму. Тысяча или полтысячи рупий казались бы мелкой кражей, 50 же тысяч выглядели настоящим грабежом. Кроме того, мне нужно было быть очень богатым человеком. Сколько раз только из-за отсутствия денег многие мои желания оставались неосуществленными. Как хотите, но это никак не импонировало мне. Если бы эта несправедливость была предначертана мне судьбою, я согласился бы с ней. Но это было против моих вкусов, а значит и недопустимо. Для такого человека, как я, не только печально, но и просто смешно нанимать квартиру и каждый месяц думать о том, как ее оплатить. Или, когда нужно ехать поездом, после долгих раздумий покупать билет в общий вагон. Для меня совершенно очевидно, что людям, подобным Накхилу, наследство излишне. Он не пострадал бы, если бы оказался бедняком. Он присоединился бы к своему дорогому учителю и без труда потащил бы бремя нужды. О, как я хотел бы хоть раз в жизни получить 50 тысяч рупий, чтобы истратить их в свое удовольствие и на служение Родине. Я знатен по натуре, и, сбросив на пару дней нищенское обличье, хотел бы хоть разок посмотреть на себя в зеркало. Я не верил, что Бимола когда-нибудь сможет получить 50 тысяч. Может быть, она остановится на паре тысяч. Ну что ж, говорят, мудрец отказался от половины. Но если отказ делается не по собственному желанию, тогда несчастный согласен отдать и три четверти, и 9/10 принадлежавшего ему, лишь бы ему чем-нибудь воспользоваться. До сих пор все мои записки касались меня одного. Как только настанет подходящий момент, я их продолжу. Сейчас не до того. Здешний агент сообщил, чтобы я немедленно явился к нему, как будто грозит разразиться буря. Агент сказал, что полиция догадывается, кто потопил лодку. Это закоренелый преступник. С ним нелегко, человек он опытный, и выпытать от него что-либо трудно. Что и говорить, если Никхил еще зол, агент ничего не сможет сделать. Он так и сказал: «Смотрите, если я попаду в беду, я и вас впутаю». «Где же те сети, которые запутают меня?» — спросил я. «У меня есть 4 письма. Одно ваше и 3 Омоло-Бабу», — ответил он. Я понял. Письмо, которое агент желал получить от меня в виде ответа, нужно ему было именно для данной цели и не для чего другого. Все его приемы надо еще изучить, так или иначе, но раз можно при необходимости топить лодку врага, то можно без труда потопить и товарища. Этим ограничивалось почтение агента по отношению ко мне. Почтение возросло бы куда больше, если бы я отказался от письменного ответа на его письмо и ограничился устным ответом. Речь шла теперь о необходимости дать взятку полиции, а если дело пойдет дальше, возместить убытки человеку, лишившемуся лодки. Значительная часть барыша в результате расставленных сетей должна была, несомненно, попасть в карман агента. Но я постарался оставить такие мысли при себе и вслух произнес «Бонда мотором». Агент повторил за мной «Бонда мотором». В таких делах всегда бывает много пробелов, и, как говорится, теряешь гораздо больше, нежели сохраняешь. Честность, порядочность в скрытом состоянии, по-видимому, всегда присутствует в человеке. Поэтому сначала я страшно рассердился на агента и готов уже был вписать в свой дневник весьма резкие суждения о вероломстве моих соотечественников. Однако я должен выразить ему свою признательность. Он направил меня на путь истины. Я должен отдавать себе полный отчет в том, что я такое и что делается вокруг меня. Поэтому мой гнев быстро прошел. Истина не хороша, не плоха, она истина, и на ней основывается знание. Вода, которая не впитывается в землю и остается на поверхности, образует озеро. Под бондомотором в нижнем слое останется немного воды, которую будут поглощать и я, и агент, а то, что останется, будет бондомотором. Я мог бы назвать действия агента предательством, но по существу они истина, с которой надо считаться. На дне каждого большого дела или явления природы обычно образуется слой, состоящий из одной грязи. Такой слой есть даже в океане. Поэтому, когда берешься за большое дело, надо всегда учитывать возможность появления грязи. Немного возьмет агент, кое-что понадобится мне. Эти требования — лишь часть каких-то других, еще больших. Говорят ведь, мало накормить коня, надо смазать и колеса. Как бы то ни было, нужны деньги. 50 тысяч сами не придут. Надо брать все, что возможно. Я знаю, что если требовать сейчас все, то можно не достигнуть конечной цели. Полученные сегодня 5 тысяч могут стоить завтрашних 50 тысяч. Поэтому я говорю Никхилу, вступившим на путь самопожертвования, не следует подавлять в себе корысть. Те же, кому уготован путь стяжательства, должны на каждом шагу делаться бескорыстными. Я отказываюсь от 50 тысяч, но от этих денег не следует отказываться учителю Никхила Чандранатху Бабу. Есть 6 видов страстей. Первые 2 и последние — страсти высокой души, другие 2 — страсти малодушного. Основой всех моих страстей должно быть желание, жадность же и иллюзии пусть исчезнут. Если даже они останутся, желание будет основой всего. Иллюзия — это то, что включает в себя прошлое и будущее. В ней есть сила, заставляющая позабыть путь в настоящее. Те же, кто не может отдаваться всей душой настоящему, кто прислушивается к флейте старых времен, смахивает на покинутую Сакунталу. Сакунтала — героиня одноименной драмы великого индийского поэта и драматурга Калидасы, 5 век нашей эры, примечание редакции. Они не слышат зова гостя, стоящего рядом. Он проклинает их и лишает радости воспоминаний, в которые они были погружены. С того дня, когда я сжал руку Бимолы, трепетные чувства, взволновавшие наши сердца, не покидают ее. Это чувство не утихло и во мне. Пусть же оно остается свежим. Если мы превратим его во что-то обычное, нежная мелодия потонет в горячих спорах. Сейчас у Бимолы нет возможности спрашивать меня, почему. Стоит ли лишать человека иллюзий, которые ему необходимы? Я очень занят. Пусть любовный напиток наполняет до краев чашу страсти, но если чаша переполнится, разразится буря. Я не отвергну Бимолу, когда настанет подходящий момент. О, алчный человек, подави в себе жадность и подчини себе иллюзию.